Ее смех стал немного громче, это его тоже порадовало. Через некоторое время Нефис посмотрела на него, задержалась на несколько мгновений, а затем нейтрально сказала: «Это была действительно отличная идея. Знаешь, у меня есть кое-какая история с лодками». Санни, разумеется, знал. От лодки, которую она построила из костей демона, чтобы пересечь Темное море, до Кечананки, они вдвоем пережили немало важных моментов, качаясь на воде. Нефис вздохнула. «Однажды я плыла по великой реке с дорогим мне человеком. Этого человека больше нет, но теплота осталась. Он не мог ничего поделать, кроме как прижать ее к себе». Санни знал, что она говорит об Ананке, но даже несмотря на то, что она не могла вспомнить его, эти слова описывали их двоих. Глядя вперед, он улыбнулся и сказал: «Значит, хорошо создавать новые воспоминания, чтобы когда-нибудь в будущем вспоминать их с той же теплотой». В конце концов в поле зрения появился пляж, куда он хотел ее сводить. К тому времени, согревшись в ее тепле, Санни немного пожалел, что пляж появился так быстро. Глава 1809. Свидание на пляже. Когда-то бастион был окружен огромным пышным лесом. К несчастью, весь лес был одной гигантской, страшной мерзостью, падшим титаном, обладавшим огромной силой и почти неисчерпаемой жизненной энергией. Рыцари Валора стали одной из самых смертоносных сил среди ранних носителей заклятия кошмара именно потому, что воины будущего великого клана десятилетиями боролись с титаническим лесом и его ужасными порождениями. Тогда не было ни мастеров, ни святых, и все же они сумели оттеснить его от берегов Зеркального озера. Тем не менее, бастион все еще был осажден голодными лесами со всех сторон, и только после того, как второе поколение пробужденных достигло совершеннолетия, ситуация изменилась. Один из сыновей прославленного основателя клана Валор принял командование над рыцарями и начал беспощадную войну с огромным титаном. Сегодня имя этого сына знал каждый, ибо он стал королем мечей. Что касается отвратительного леса, то он давно исчез, сгорел дотла, а его пепел был развеян ветром. На месте непроходимого леса теперь раскинулся шумный город и плодородные поля, заслонявшие свет солнца и погружавшие землю во тьму. Санни и Нефис успели отплыть достаточно далеко вниз по течению, чтобы оставить заселенные места позади. Теперь на берегу теснились высокие деревья, вполне послушные и совсем не опасные, по крайней мере, если не копаться в их корнях и не пытаться их срубить. Недалеко от них находился изгиб реки, и деревья немного отступили от берега, образовав уединенный пляж. Изумрудная листва шумела, как бескрайнее море, а с чистого лазурного неба лился солнечный свет. Воздух дрожал от знойной жары. Дальше от берега земля была покрыта мхом и колышущейся травой, но у воды виднелась широкая полоса золотистого песка. Это было красиво и спокойно, словно картинка из книги. Санни улыбнулся, увидев живописный вид. «Мы на месте». Они вдвоем осторожно направили лодку к берегу. Нефис спрыгнула на песок, огляделась и глубоко вдохнула. Она выглядела спокойной и расслабленной, что было редкостью. Санни, по крайней мере, не помнил, когда в последний раз видел ее в таком безмятежном настроении. Возможно, никогда. Подхватив корзину для пикника, он спрыгнул на берег, затем свободной рукой ухватился за нос лодки и вытащил ее на берег, как будто она ничего не весила. Затем он с любопытством осмотрел окрестности. Как мило. Стоило отметить, что Санни не любил мокнуть, просто потому, что заклятие никогда не упускало случая уронить его в какой-нибудь проклятый водоем. Однако теперь, когда он оказался на настоящем пляже, идея провести приятный день, играя в воде и греясь на солнце, вовсе не казалась ужасной, особенно в нынешней компании. Нефис с любопытством взглянула на него. «Ну, что скажешь, это все, о чем ты мечтал?» Санни усмехнулся. «Что ж, это неплохо, я думаю. Посмотрим, как все пойдет». Эта их вылазка была совершенно спонтанной, и они потратили немало времени, чтобы добраться сюда. Само собой, у Санни не было возможности поесть, так как его вызвали в замок и он бегал по окрестностям, готовясь к свиданию, так что он нагулял аппетит. Нефис, скорее всего, была в той же ситуации. Он нашел подходящее место у воды и поставил корзину. Открыв ее, Санни достал красиво вышитое покрывало, расстелил его на песке, а затем переставил корзину на середину. Взглянув на Неф, он спросил: «Не хочешь чего-нибудь поесть, леди Нефис?» Она несколько мгновений изучала его, а затем с улыбкой покачала головой. «Вообще-то, думаю, сначала я хочу немного охладиться». Он кивнул. «О, Затем выражение его лица слегка изменилось. О! Прежде чем Сан не успел отреагировать, Нефис отошла назад и стянула с себя платье. Под ним оказался белый купальник, не слишком скромный и не слишком откровенный, скрывающий все, что нужно было скрыть, достаточно хорошо, чтобы разжечь его воображение. Он едва удержался от того, чтобы не сглотнуть. Ее алебастровая кожа, сверкающие серебристые волосы, поразительные глаза, плавные линии упругого тела ему было на что посмотреть. Ее фигура была стройной и спортивной, с плоским животом и прекрасно очерченными мышцами, как и полагается человеку, который большую часть времени проводит либо в бою, либо упражняется с мечом. Однако она не была грубой и громоздкой. Наоборот, она была красивой и мягкой во всех отношениях. «Наверное, мне стоит отвернуться». Санни изо всех сил старался сохранить самообладание, зная, что она чувствует его страстное желание. Его попытки не увенчались успехом. Нефис усмехнулась, после чего развернулась и вошла в воду. Затем она посмотрела на него через плечо. «Ты идешь?» Санни колебался несколько мгновений. Он хотел пойти, и собирался, в конце концов, но это означало, что пути назад не будет. Чтобы окунуться в прохладную воду, ему пришлось бы отозвать туманную мантию. Мантия защищала его от посторонних глаз и подавляла его присутствие. Как только его присутствие будет освобождено, Нефис сможет лучше оценить его силу. Возможно, она не сразу поймет, что он святой. В конце концов, у некоторых мастеров тоже имелась аура. Например, сам Санни, будучи вознесенным, излучал тонкое присутствие. К тому же пять его теней находились далеко, что сильно снижало свирепость его присутствия. Но все же в конце концов Нефис должна будет осознать правду. Пока же он не был готов к этому. Санни легко улыбнулся. «Иди первый, я все здесь подготовлю и скоро присоединюсь к тебе». Она некоторое время изучала его лицо, а затем улыбнулась и отвернулась. «Как хочешь». Не теряя времени, Нефис нырнула в прохладную воду, спасаясь от летнего зноя. Мощными взмахами рук она удалилась от берега, затем перевернулась на спину и продолжила плыть, глядя на яркое голубое небо. Ее безмятежный взгляд был полон радости. Глава 1810. Прекрасный подарок. Санни задержался на несколько мгновений, а затем опустил взгляд и сосредоточился на сервировке стола. Однако он не мог не бросать взгляды на Нефис, которая с удовольствием плескалась в воде. Его взгляд слегка разгорелся, но он изо всех сил старался контролировать свои эмоции, зная, что она может почувствовать природу и интенсивность его желания. Он был уверен, что она уже почувствовала. Возможно, Нефис не возражала. Санни тихо вздохнул. Его ощущение теней расширилось, охватив обширную область, простираясь далеко и широко. От неба до дна реки ничто не могло ускользнуть от него. Он знал, что Неф справится с любой опасностью, скрывающейся под водой, но все равно чувствовал себя защитником. Сегодня у нее был выходной, что случалось крайне редко, поэтому ничто не должно было испортить его. За много километров от них по лесу незаметно двигалось отвратительное чудовище, но не успело оно сделать и шага, как вокруг него внезапно ожили тени. Чудовище не успело ни среагировать, ни издать рев, его стремительно затянуло в темноту, и оно исчезло из виду. Через несколько мгновений из теней потекла струйка крови. Санни с упреком покачал головой и продолжил доставать закуски из корзины для пикника. Для Нефис были всевозможные блюда на выбор из тех, которые ей больше всего нравились в блестящем эмпориуме. Там же были небольшой мангал и чайник для заваривания чая. Он хорошо подготовился. В конце концов Нефис вдоволь навеселилась и поплыла обратно к берегу. Санни мирно стоял там, наслаждаясь бризом. Поднявшись из воды, она откинула волосы назад и посмотрела на него с легкой улыбкой. «Тебе не жарко, мастер Санлес?» В одиночестве на берегу. Он на мгновение замялся. «Не особо. Я приготовил еду. Не хочешь?» Вместо ответа она на мгновение уставилась на него, а затем неторопливо сделала движение рукой. В следующее мгновение на Санни брызнула вода. Он замер. Что только что произошло? Его мозг отказывался обрабатывать информацию. Заметив его изумленное выражение лица, Нефис не удержалась и рассмеялась. Ее мелодичный смех, такой редкий и красивый, унесло ветром, а затем она посмотрела на него с намеком на озорную улыбку. Ее тон был едва уловимо дразнящим. «Я чувствую себя немного обманутой». Санни несколько мгновений молча смотрел на нее, а затем глубоко вздохнул и опустил голову. Затем туманная мантия растворилась в тенях. Летний день сразу же стал казаться немного холоднее. Тени, спрятавшиеся под деревьями, стали глубже и темнее. Их темнота, в свою очередь, делала солнечный свет более ярким. Не теряя времени, Санни стянул с себя одежду. Под брюками на нем была пара простых черных плавок. Их поиск доставил ему немало хлопот, пока он готовился к свиданию. С остальным не было проблем, но что-то подобное обычно привозили из мира бодрствования. Разумеется, Санни пришлось немного побегать по городу, чтобы найти подходящую пару. Ветерок ласкал его обнаженную кожу, и в то же время Нефис смотрела на него со странной глубиной в своих спокойных серых глазах. Тело Санни совсем не походило на то, что можно было ожидать от галантного и ученого чародея. Оно было стройным, ни грамма жира не покрывало подтянутые мышцы. Его фигура была похожа на то, что высекает из мрамора влюбленный скульптор. Безупречная фарфоровая кожа подчеркивала его иссиня-черные волосы и темные глаза. Но больше всего поражала замысловатая татуировка в виде огромного змея, обвивающего его руки и торс. На фоне светлой кожи черные чернила выглядели как чистая тьма. Каждая ониксовая чешуйка извивающегося змея была вытатуирована так ярко, что казалось почти живой. Санни вызвал змея из божьей могилы для особой цели. Он не планировал раскрывать его таким образом, но, впрочем, все его планы пошли прахом с самого утра. Нефис, казалось, была слегка удивлена зрелищем. «У тебя есть татуировка». Санни посмотрел на свои руки, затем приятно улыбнулся. «Да, действительно». Пока она пристально разглядывала его, он направил немного эссенции в свои мышцы и подпрыгнул высоко в воздух, а затем плюхнулся в воду, как пушечное ядро, убедившись, что Нефис находится в зоне всплеска. «Ты». В следующее мгновение она была облита водой с ног до головы. Глаза Нефис слегка расширились. Засмеявшись, Санни вынырнул на поверхность и поплыл прочь от берега. «Ты, вернись». Вода была прохладной и прозрачной, смывая с его тела летний жар. Прийти на пляж было действительно отличной идеей. Некоторое время они вдвоем играли в воде. В своих серебряных браслетах Нефис была похожа на русалку. Санни почти все время наслаждался тем, как грациозно она двигается под водой, и уже начал бояться, что отвлечется и случайно утонет. Вода была приятно прохладной и невероятно прозрачной. Солнце, которое было высоко над ними по пути к пляжу, медленно скатывалось к горизонту. В какой-то момент Санни оставил Нефис одну и отплыл далеко от берега, а затем, задержав дыхание, нырнул вниз. Достигнув дна реки, он заметил то, что искал, скрытное кошмарное существо, похожее на массивный валун. Но стоило ему подплыть к нему вплотную, как валун раскололся, обнажив зазубренную линию. Мерзость была похожа на чудовищное морское ушко, а то, что казалось камнем, оказалось ее раковиной. Прежде чем существо успело проглотить его, Санни разбил кулаком неприступный панцирь, а затем потратил некоторое время на то, чтобы тщательно разорвать речного зверя на части. В конце концов он выловил из его останков осколок души и вынырнул на поверхность. Вскоре, основательно проголодавшись, Санни и Нефис вернулись на берег. Наслаждаясь усталостью, они подошли к покрывалу для пикника и сели. Она смотрела на еду блестящими глазами. Но прежде, чем Нефис успела приступить к еде, Санни протянул руку и раскрыл ладонь. На ней лежал осколок души. Он немного отличался от обычных грубых кристаллов. Этот был идеально круглым и отполированным, переливаясь красивым перламутровым цветом. Нефис с любопытством посмотрела на него. «Что это?» Санни улыбнулся. «Просто что-то красивое. Для тебя». Она на мгновение замешкалась, а затем взяла его и несколько мгновений изучала мерцающую жемчужину. Затем ее лицо расцвело яркой улыбкой. Поднеся жемчужину ближе к лицу, Нефис с благодарностью посмотрела на Санни. Затем она вздохнула. «Но у меня нет для тебя подарка». Придвинув к себе тарелку с сэндвичами, Санни рассмеялся. «Ты здесь. Это лучший подарок». Глава 1811. «Идеальный день. Ты здесь. Это лучший подарок». Улыбка Неф стала еще шире. «Такой приятный собеседник». Все-таки от мастера Санлесса даже самый банальный комплимент было слишком приятно слышать. Она посмотрела на светящуюся жемчужину, которую он ей подарил. Это был всего лишь пробужденный осколок души, но блестящая жемчужина была такой красивой, мягко светясь опаловым блеском в ее руке. Из-за своей красоты и уникальности она казалась очень ценной. Однако именно намерение, лежащее в основе подарка, и слова, сопровождавшие его, больше всего понравились Нефис. Она посмотрела на него с легкой улыбкой. «Я буду беречь его». Мастер Санлес обычно носил волосы аккуратно завязанными сзади, но сейчас они были распущенными и мокрыми, не спадающими на плечи, как водопад черного шелка. Его кожа напоминала белый фарфор, на гладкой поверхности которого резко контрастировали ониксовые чешуйки извивающегося змея. Его темные глаза блестели в лучах солнца. Он выглядел прекрасно. Нефис украдкой бросила взгляд на его рельефное тело, а затем скрыла свое волнение, откусывая кусочек от ароматного сэндвича. Ее глаза слегка зажмурились. Ах, сэндвич был просто восхитительным. Это было просто несправедливо. Ее зрение уже подверглось нападению его фигуры, а теперь ее вкус был осажден его невероятной стряпней. Какое из пяти чувств мастер Санлес задействует следующим? Подумав об этом, Нефис постаралась не покраснеть. Она немного смутилась, когда он разделся, чтобы прыгнуть в воду. Он оказался гораздо острее, чем она себе представляла. Нефис привыкла находиться в обществе воинов, поэтому ей приходилось видеть немало атлетических тел. Но контраст между его мягким поведением и стройным, скульптурным телосложением был слишком разительным. Не говоря уже о детальной татуировке в виде извивающегося змея, она была настолько неуместна на теле утонченного чародея, что Нефис поневоле задумалась. Эта завораживающая татуировка, казалось, у нее была своя история. Неужели мастер Санлес когда-то был преступником? По какой-то причине эта мысль была странно волнующей. Конечно, у нее были другие подозрения относительно происхождения змеиной татуировки. И еще, неожиданная сила его присутствия. Она давно знала, что у мастера Санлесса есть привычка носить воспоминания, которые приглушают впечатление о нем. Но она не ожидала, что он окажется настолько впечатляющим. Его присутствие было едва уловимым, но неоспоримым, очень подходящим для человека, чье родство связано с тенями. Однако, хотя она обратила внимание на его привлекательное тело и неожиданную силу его темного присутствия, Нефис отвлеклась на кое-что другое. Когда мастер Санлес отозвал свою мантию, открылось кое-что еще. Ей всегда казалось, что его тоска странно приглушена. Она была, но казалась несколько затуманенной для ее чувств. Но когда черная мантия была снята, обжигающий жар его желания наконец открылся ей во всей своей поразительной глубине. Казалось, что за скромной, слегка меланхоличной внешностью, мастер Санлес был человеком большой страсти. Именно поэтому Нефис была взволнована. Она знала, что он испытывает к ней сильное влечение, как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Однако для нее было неожиданностью ощутить, насколько глубоко это влечение. Впрочем, это не было неприятным сюрпризом, ведь Нефис тоже чувствовала сильное влечение, иначе она бы не согласилась встретиться с ним всерьез. Поэтому, вместо того, чтобы испытывать неловкость, она втайне чувствовала себя довольной и польщенной его вниманием. В тот момент Нефис была благодарна за холодную воду. Все это было странно и не совсем похоже на нее. Она никогда не чувствовала себя так, по крайней мере, не помнила. Но общение с мастером Санлессом затронуло что-то глубоко внутри нее. С ним она чувствовала себя спокойно, как будто они принадлежали друг другу, как две части одной головоломки. С ним было так приятно находиться рядом. Она ничего не могла с собой поделать, но это было прекрасно. Нефис отвлеклась от этих мыслей, наслаждаясь пикником, приготовленным мастером Санлессом. Все было очень вкусным. Чай был ароматный. Компания была лучшей частью. Сверкающая вода, шелест листьев, вышитое покрывало, мужчина, сидящий рядом с ней, все было идеально, как на картинке из книги. Она не чувствовала себя так расслабленно уже очень, очень давно. Катастрофическая война, которая должна была решить не только ее собственную судьбу, но и судьбы бесчисленного множества людей, уже почти наступила. И все же она была здесь, наслаждаясь праздным днем на пляже с красивым мужчиной. Нефис чувствовала бы себя виноватой за то, что пренебрегла своими обязанностями, но она знала, что прийти сюда сегодня тоже важно. Она мастерски владела мечом и провела бесчисленные часы, тренируясь в обращении с ним. Поэтому она понимала, что нагружать свое тело без передышки только кажется привлекательным, но никогда не приведет к хорошему результату. Телу необходим отдых, чтобы окрепнуть и усвоить полученные знания, иначе оно просто разрушится, уничтожив весь прогресс. То же самое происходило и с разумом. Нефис нужно было обдумать тысячу вопросов и разработать тысячу стратегий, но доводить себя до безумия, не позволяя себе расслабиться, было нехорошо. Разум тоже нуждался в отдыхе. Постоянная умственная усталость и недосыпание только притупляли разум. Она все это прекрасно знала, но совсем недавно она поняла, что сердце – такой же орган, как тело и разум. Ее дух тоже время от времени нуждался в отдыхе. Она не могла просто бесконечно напрягать его и ждать, что ничего не сломается, напротив, нужно было бережно поддерживать его, как поддерживают тело и разум. Так что время, проведенное с мастером Санлессом, вовсе не было безответственным. Не нужно было чувствовать вину за то, что она удовлетворяет свои желания. Она просто проводила необходимую профилактику своего измученного сердца. Сегодняшний день был идеальным. Покончив с сэндвичем, Нефис наклонилась вперед, чтобы налить себе легкого вина. Однако в этот момент мастер Санлесс тоже протянул руку вперед, нацелившись на чайник. Внезапно их лица оказались ужасно близко. Нефис посмотрела на его губы, подумав: интересно, насколько мягкими они будут на ощупь. Глава 1812. Не позволяй мне быть неправильно понятым. Санни наслаждался тем, как Нефис с удовольствием ест приготовленную им еду. Он почти не говорил и просто смотрел на нее, чувствуя, что день был идеальным. Все прошло гораздо лучше, чем он предполагал. На самом деле все было так прекрасно, что он неосознанно ожидал, что на их головы ни с того ни с сего свалится проклятый титан. Затем ему пришлось напомнить себе, что у него больше нет судьбоносного. Так что все, вероятно, будет хорошо. При этой мысли у него внезапно пересохло во рту. Недолго думая, Санни потянулся к чайнику. Но в это же время Нефис потянулась за бутылкой вина. Внезапно их лица оказались очень близко. Дошло до того, что он почувствовал ее дыхание на своей щеке. Несколько мгновений они оставались неподвижными, глядя друг другу в глаза. Взгляд Нев был спокойным, но в то же время заставлял его чувствовать жар. Его же собственный взгляд. Санни не имел ни малейшего представления, какой он сейчас. Ему казалось, что он был довольно напряженным. Ее манящие губы были так близко. Она не двигалась, но он почувствовал едва заметное напряжение в ее мышцах, как будто она собиралась наклониться ближе. Вокруг них тихо шелестела листва, а заходящее солнце окрашивало небо в миллион оттенков золотого сияния. Санни сделал глубокий вдох и сказал: «Мне нужно тебе кое-что сказать». Именно так момент был упущен. Он вздохнул. «Я говорил, что есть секреты, которые я никогда не раскрою. Но пока ничего не случилось, я должен поделиться одним из них». Так что, Нефис некоторое время оставалась неподвижной, затем взяла бутылку вина и откинулась назад. Налив зеленоватую жидкость в бокал, она медленно выдохнула и сделала глоток. Затем она слабо улыбнулась. «На самом деле тебе не обязательно говорить мне, я и так знаю». Санни замер, его сердце пропустило удар, нет, несколько ударов. Внезапно его охватила паника. Скрывая свое напряженное состояние, он заставил себя сделать вдох и медленно спросил: «Леди Нефис, что именно, по-твоему, ты знаешь?» Он так долго собирался с духом, чтобы признать, что является повелителем теней. Но она уже знала, откуда, с каких пор. В его голове гудело слишком много мыслей. Нефис отпила еще вина и задумчиво улыбнулась. «Ну, это было не так уж и сложно понять, не так ли?» Она сделала паузу на несколько мгновений, а затем вздохнула. «К тому же мне кажется, что ты давал мне намеки с момента нашей сегодняшней встречи. Я была бы дурой, если бы не поняла». Ее тон не был особенно взволнованным, что было хорошо. Но в то же время, почему он был таким? Как она могла быть такой бесстрастной? Санни уже давно мучился над этим вопросом, поэтому ему было немного обидно, что она так спокойно к этому относится. Он также не понимал, как ей удается сохранять спокойствие. Нефис посмотрела на него и продолжила: «В мире слишком мало людей, имеющих сродство с тенями. Но теперь я вдруг оказалась окружена ими. Кроме того, ты не мог ожидать, что я буду знать, учитывая, насколько редким и таинственным является это знание. Но мой опыт в третьем кошмаре позволил мне провести прямую параллель между тобой и святым Божьей могилы». Санни вздрогнул. «Какое знание?» Ее улыбка стала немного мягче. «Мантия, которую ты носишь, похожа на ритуальное одеяние жреца заклятия кошмара. Маска, которую носит повелитель теней, также является частью этого одеяния. Возможно, это совпадение, что я наткнулась на двух людей с высокой степенью сродства к теням, и, возможно, это совпадение, что двое пробужденных обладают воспоминаниями, унаследованными от последователей ткача. Но обе связи вместе не могут быть совпадением». Он медленно налил чай в свою чашку. «Ха, действительно, почему он не подумал об этом? Наверное, потому, что туманная мантия была совсем незаметной, В отличие от привлекающей внимание маски ткача, он не ожидал, что кто-то припишет ее к культу ткача, но ведь это была мантия Ананки, в конце концов, Нефис знала ее слишком хорошо. Кроме того, она изначально не должна была встретиться со скромным лавочником, их неожиданные отношения стали результатом беспорядочной череды непредвиденных событий. Санни не был столь дотошен в поддержании своей маскировки, как обычно. Она знала все это время, эта мысль была поразительной. Нефис тем временем допила вино и налила себе еще немного, но в основном все дело в том, что повелитель теней был слишком хорошо осведомлен обо всем, что происходит в обоих мирах, для того, кто должен быть отшельником. Такие знания невозможно получить без информационной сети. Поэтому я решила, что у него много агентов, разбросанных по миру бодрствования и царству снов. Санни пару раз моргнул, а, вздохнув, Нефис поставила бокал и мягким тоном добавила: «Родословная бога теней так и не была раскрыта, по крайней мере, все так считают, но все эти факты намекают на то, что это не так. Я не знаю, как клану теней удавалось так долго оставаться скрытым и почему вы начали действовать именно сейчас, но это не важно, важно другое». Он слегка наклонил голову. «Подожди». Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Я знаю, что ты, агент повелителя теней, мастер Санлес, но это не меняет моего отношения к тебе, так что можешь не беспокоиться». Санни молча смотрел на нее. Нет, но почему она звучит немного самодовольно? А еще ей было все равно, что он шпион, работающий на повелителя теней, и от этого ему стало тепло внутри. Это было так очаровательно. Он сделал медленный вдох и осторожно произнес: «Нет, это не так». На лице Неф появился намек на удивление. Она задержалась на мгновение, а затем спросила: «Не так?» Санни неловко почесал затылок. «Я хочу сказать, что не являюсь агентом повелителя теней». Его голос был мягким. «Я повелитель теней». Нефис недоверчиво уставилась на него. Выражение ее лица было безучастным. «Что?» Он кивнул. «Да, повелитель теней, это я. Мы встретились в Божьей могиле до того, как встретились в бастионе». Ее лицо застыло. Нефис немного помолчала, а затем ровным тоном спросила: «Как это вообще возможно? Божья могила так далеко от бастиона, а твоя привязка?» Санни вздохнул, а затем превратил мрачную тень в аватара. Мгновение спустя на покрывале их сидело уже двое, один только в плавках, другой в одежде из проявленных теней. «Это моя способность. У меня 7 тел. 2 здесь, в бастионе, 4 в Божьей могиле и 1 в домене Сонг». Глаза Неф медленно расширились. Она молча смотрела на них обоих, выражение ее лица было совершенно безэмоциональным. Через некоторое время Санни спросил: «Леди Нефис, с тобой все в порядке?» Она медленно кивнула. «Да, конечно». Он колебался. «Ты уверена?» Нефис изящно приподняла бровь. «Да. Почему ты спрашиваешь?» Санни кашлянул. «Потому что река в огне». Глава 1813. За маской. Река действительно была в огне. Это было довольно странное зрелище. Огромное пространство прозрачной воды кипело, а по ее поверхности, словно горящее масло, растекалось море белого пламени. Волна жара нахлынула на Санни, как прилив, омывая его теплом. Неф медленно повернула голову и посмотрела на реку. На ее лице было спокойное и невозмутимое выражение. Под ее бесстрастным взглядом пламя потухло и угасло. Затем она прочистила горло. «Ах, да, там было кошмарное существо, готовившееся всплыть на поверхность. Я сожгла его». Ее тон был спокойным и уверенным. Санни сдержал улыбку. «О, понятно, конечно. Спасибо за быструю реакцию». Его ощущение теней по-прежнему охватывало все вокруг, поэтому он прекрасно знал, что никакой мерзости не было. Однако он не собирался об этом говорить. Вместо этого он дрожащей рукой поднял дымящуюся чашку с чаем, отпил из нее и вздохнул. Его аватар беззвучно превратился обратно в тень. «Ну так вот, на чем я там остановился? Нет никакого клана теней и информационной сети. Вместо них есть лишь я. Моя способность трансформации позволяет мне проявлять свои тени как воплощение самого себя». Нефис смотрела на него широко раскрытыми глазами, все еще не в силах принять это откровение. Ее голос стал немного приглушенным. «Способность трансформации, значит, ты святой?» «Нет, разумеется, ведь ты повелитель теней». Она на мгновение закрыла глаза. «Тогда что насчет других форм? Теневой колосс, маленькая ворона? У меня сложилось впечатление, что повелитель теней, что ты можешь принимать эти формы благодаря своей трансцендентной способности. Санни почесал затылок. Эти формы возможны благодаря технике, основанной на моей дремлющей, пробужденной и вознесенной способностях, а также на аспектном наследии. Нефис сделала глубокий вдох, а затем резко посмотрела на него. После нескольких мгновений молчания она спросила с нотками волнения в голосе. «Ты действительно он, повелитель теней?» Санни некоторое время оставался неподвижным, а затем вытянул руку вперед. Змей души скользнул под его кожей, перетекая в ладонь. Затем замысловатая татуировка медленно исчезла, и в его руке появился черный адати. Он несколько мгновений колебался, а затем осторожно положил меч на песок. «Да, хотя правильнее было бы сказать, что повелитель теней – это я». Санни посмотрел на Нефис с бледной улыбкой на губах. «Я достиг трансцендентности 4 года назад, ближе к концу антарктической кампании. После этого, в общем, мне немного надоел этот мир, так что я несколько лет бесцельно бродил по царству снов, не имея ни малейшего желания возвращаться. Но в конце концов я вернулся. Я отправил большинство своих воплощений в Божью могилу, где они сражались с кошмарными существами и обосновались в этом проклятом месте. И в то же время я пришел в бастион и открыл свой магазин. Вот в общем-то и все». Она некоторое время смотрела на него, ничего не говоря, о чем она думала. Санни боялся представить, винила ли она его за то, что он обманул ее, чувствовала ли себя преданной, была ли она слишком ошеломлена, чтобы понять смысл его слов, или, может быть, ее все устраивало, он не знал. Нефис тем временем молча потянулась за вином, за бутылкой, а не за бокалом. Нефис лихорадила. Она не могла не смотреть на мастера Санлесса нет, святого Санлесса нет, было ли это вообще его настоящим именем. Она не могла не смотреть на очаровательного чародея и мысленно сравнивать его со зловещим, холодным, властным повелителем теней. Санлесс был стройным, красивым и милым. Черты его лица были очень привлекательными, но не грубыми. Напротив, он был галантен и обаятелен в мягкой и очаровательной манере. Его ониксовые глаза обычно были спокойны, а в их темной глубине прятался намек на тонкий юмор. Иногда их затуманивала пелена странной меланхолии, а иногда они искрились искренним весельем. С ним Нефис чувствовала себя спокойно. Повелитель теней же был грозен и внушителен. Его лицо всегда было скрыто за маской, иногда это была безликая маска, придававшая ему жуткую непостижимость, а иногда свирепая маска темного демона. Его движения были резкими и мощными, полными безжалостного намерения. Его зловещий голос был холодным и безэмоциональным. Он заставлял Нефис чувствовать себя на грани. Если между ними и было что-то общее, так это то, что они оба, казалось, были способны вызвать у нее эмоции. Но все же, как они могли быть одним и тем же человеком? Как мог нежный мастер Санлесс уничтожать великих кошмарных существ, не моргнув и глазом? Как мог отстраненный повелитель теней надеть домашний фартук и заботливо приготовить для нее вкусные вафли, положив сверху шарик мороженого и свежую клубнику? Она ничего не понимала. Ах, голова раскалывается. Нефис задала несколько вопросов, чтобы выиграть время для обработки невозможных откровений. Он ответил на них, но она едва расслышала ответы. Не может быть. Этого не может быть. То есть да, я установила связь между ними двумя. И да, мастер Санлесс. Святой Санлесс, он предупредил меня, что у него много секретов, но... В основном Нефис чувствовала себя ошеломленной, но был и тонкий намек на унижение от того, что ее одурачили, или, скорее, от того, что она была дурой. Но было и кое-что еще. Под шоком и неприятием она не могла не думать, было ли это так плохо, если бы очаровательный чародей оказался повелителем теней. Нефис вспомнила свою первую встречу с таинственным святым. Она бы солгала, если бы сказала, что он не очаровал ее. Его сила, его прекрасное владение мечом, его холодное высокомерие. Тогда она с тоской подумала, как было бы здорово иметь такого постоянного партнера. Кто-то, кто мог бы не отставать от нее, кто-то равный. Конечно, она часто задумывалась о том, кто скрывается за маской повелителя теней. Представлять это было довольно интересно. Она была уверена, что он молод, но как он выглядит? Было ли его лицо таким же холодным и безэмоциональным, как и голос? Были ли его глаза такими же безжалостными? Был ли он красив? Он должен был быть красив, ведь являлся святым. Был ли он вообще человеком? Нефис отвлеклась от этого увлечения только после того, как неожиданно завязала отношения с мастером Санлессом, очаровательным и нежным чародеем, сначала притворно, но потом все более и более по-настоящему. Она мысленно заменила свирепую маску на прекрасное лицо мастера Санлесса, святого Санлесса, или как там его звали на самом деле. Он будет выглядеть так неуместно в тяжелой ониксовой броне, держа в руках огромный клинок темного адати. Но в то же время это так хорошо подходило ему. Его иссиня-черные волосы, его фарфоровая кожа, его темные глаза. Она легко могла представить себе такого красавца, сидящего на обсидиановом троне в безымянном храме, облаченного в замысловатые ониксовые доспехи и окруженного вечной тьмой. Как же я раньше этого не понимала. Нефис хотелось провалиться сквозь землю. Она лихорадочно перебирала в памяти каждую встречу с повелителем теней, а затем поставила их в один ряд с тем временем, которое она провела с мастером Санлессом. То, как он смотрел, как она упражняется в фехтовании. То, как он наблюдал за одиноким деревом во дворе темного храма. То, как он, казалось, наслаждался тем, что люди едят его еду. То, как он предпочитал одиночество безымянного храма, несмотря на то, что его окружали человекоподобные тени. Она глотнула вина, не чувствуя его вкуса. «Стой, подожди, Санлесс, это вообще твое настоящее имя?» Глава 1814. Признание. «Санлесс, это вообще твое настоящее имя?» Санни пару раз моргнул. Почему она? Но затем он понял смысл. Он знал, что его чувства к Нефис были настоящими, и то, что он был повелителем теней, их не меняло. Но для нее она, должно быть, подвергала сомнению все, что знала о нем. Каждое его слово было под подозрением во лжи, а каждое его действие – в преднамеренности и целенаправленности. Ведь если мастер Санлесс был всего лишь человеком, то повелитель теней представлял собой нечто иное. Он был одним из игроков в грандиозной игре между сильными мира сего. Санни на мгновение задержался, а затем слабо улыбнулся. «Конечно, это мое настоящее имя. Ну, вообще-то, хотя это мое настоящее имя, большинство людей зовут меня Санни. Так что я собирался предложить тебе называть меня так же, вскоре сегодня». Он запнулся, а потом вздохнул. «Послушай, я хочу кое-что объяснить. В мои намерения никогда не входило обманывать тебя. Я не подходил к тебе с каким-то скрытым мотивом, не втирался в твое доверие с какой-то гнусной целью. На самом деле, я вообще не ожидал встретить тебя. Я имею в виду встретить тебя здесь, в бастионе». Он был не слишком красноречив, но ничего не поделаешь. В голове Санни царило смятение, а значит, и в его словах тоже. Он искал кратковременного убежища в процессе глотания чая. Это было что-то вроде этого. «Повелитель теней должен был стать частью меня, которая занимается общей картиной, в то время как у мастера Санлесса не должно было быть никакой цели. Он просто должен был жить той жизнью, которую я всегда хотел, но так и не смог прожить. Тихая и мирная жизнь вдали от кровопролития и раздоров, не имеющая ничего общего с суверенными, войной, заклятием кошмара, богами и даймонами, будущим». Санни вздохнул. «Я просто хотел управлять небольшим магазином и жить тихо. Вернее, я хотел позволить, по крайней мере, части себя испытать это блаженство. Так я и поступил, но при этом никак не ожидал, что через несколько дней после встречи с повелителем теней ты заглянешь в мой магазин. Вообще-то я был так поражен, что упал как дурак». Неф моргнула. «Ты поэтому оказался на полу?» Санни смущенно кашлянул и почесал голову. «Да». Она пристально посмотрела на него. «Подожди, а что насчет дуэли с Тристаном из Агиды Розы?» Он опустил глаза. «Ох, это я очень старался не причинить ему вреда. Слишком сильно». Нефис открыла рот, чтобы что-то сказать, но потом закрыла его. Потом снова открыла и прикрыла его ладонью, словно в ужасе. «Подожди, значит, когда Эффи, когда она?» Санни смущенно улыбнулся. «Ах, да, было дело. На самом деле, это было немного забавно. Эффи имела привычку принижать повелителя теней, пытаясь помочь мастеру Санлессу завоевать Нефис. Ее неуклюжие попытки помочь, конечно, совершенно не достигли цели, но были странно милыми. Хотя в итоге Нефис действительно увидела скромного лавочника в выгодном свете. Так, может быть, Эффи действительно знала, что делает?» Санни не был в этом уверен. Заметив, что Нефис, похоже, потеряла дар речи, он на мгновение замешкался, а затем негромко сказал: «Когда ты вошла в мой магазин, это было похоже на столкновение двух миров. Ну, а потом одно за другим, и не успел я оглянуться, как мы уже состояли в договорных отношениях, меня посвятили в рыцари, а ты проводила со мной больше времени, чем с повелителем теней. который должен был стать единственным моим воплощением, которое столкнется с тобой. Он на мгновение замешкался. Я знал, что лучшим вариантом будет разорвать эту связь и сделать так, чтобы мастер Санлес, скромный лавочник, никогда больше не вступал в контакт с меняющей звездой из клана Бессмертного Пламени. Но я был жадным и эгоистичным, и я плыл по течению, позволяя ему притянуть меня ближе к тебе. Нефис странно посмотрела на него, в ее глазах что-то промелькнуло. Затем она слегка нахмурила изящные брови. Она пробормотала: «Подожди, но изначально я доверяла тебе этой твоей версии только потому, что Касси поручилась, что тебе можно доверять, а она не стала бы делать ничего подобного, не проведя тщательного расследования. Как же она упустила все эти подсказки?» Сан ничуть не поперхнулся чаем. Вытерев губы, он отставил чашку и осторожно посмотрел на Нефис. «Ах», он неуверенно произнес, «вообще-то первой об этом узнала Касси. Она убедилась, что я не держу на тебя зла, и молчаливо согласилась хранить мой секрет некоторое время, чтобы в конце концов я мог сам рассказать тебе». Бутылка вина медленно плавилась в руке Неф. Ее голос слегка дрожал. «Касси знала?» Санни неловко улыбнулся. «Прости, Касси. А да, мы вроде как заключили сделку, в силу причин. Но ты должна знать, что она преследует только твои интересы. Так что, если хочешь кого-то винить, вини меня. Она действительно сделала все, что могла. Это я виноват». Нефис некоторое время молча смотрела на него. Затем она продолжила смотреть на него. У Санни возникло ощущение, что в данный момент она мысленно кричит на некую слепую провидицу в своей голове. Он попытался представить, что чувствует Нефис. Его воображение не справилось. Конечно, она была шокирована, немного смущена, потрясена, но, может быть, не было исключено, что она также была немного счастлива. В конце концов, Повелитель Теней не был ее врагом. На самом деле, за последние месяцы между ними установилось некоторое доверие и взаимопонимание. Они сражались бок о бок. Он был тем, кого каждый хотел бы видеть рядом с собой на поле боя. Кто-то, кто мог бы поддержать ее на этом опасном пути, а не просто угостить пикником в перерывах между катастрофическими сражениями. Разве не приятно было бы знать, что такой человек также добрый и заботлив, по крайней мере, по отношению к ней, и что он желает, очень сильно, быть большим, чем просто союзником. И Повелитель Теней, и Мастер Санлес были частью Санни, а вместе они составляли того, кто мог стоять бок о бок с Нефис, куда бы она ни пошла, и поддерживать ее, в чем бы она ни нуждалась. «Короче говоря, я не так уж и плох, не так ли?» Нефис медленно вдохнула, а затем приглушенным тоном спросила: «Кто из вас настоящий?» Санни колебался несколько мгновений, а затем сказал правду: «Весь я, настоящий я». Он отвел взгляд. «Было бы легко сказать, что одно из моих воплощений – это маска, а другое – настоящий я, но это было бы ложью. Они оба – это я, и единственное различие между ними – это роль, которую они должны играть. Повелитель Теней предназначен для войны, поэтому он отстранен и непреклонен. Мастер Санлес предназначен для мира, поэтому он мягок и уступчив». Санни на мгновение задумался, а затем тихо добавил: «Наверное, можно сказать, что один из них – это то, кем я хочу быть, а другой – то, кем мне приходится быть. Но это не так уж важно. Важно то, что…» Он посмотрел на нее с бледной улыбкой. «Оба они – это я, и я искренен в своих чувствах к тебе. Ты знаешь это. Ты должна была почувствовать мою тоску». Нефис долго изучала его лицо. Затем она медленно кивнула и покраснела. «Понимаю. Мне нужно переварить это. Прости, что…» Прежде чем Санни успел отреагировать, за спиной Нефис появились прекрасные белые крылья, и она взмыла в воздух, разбрасывая песок во все стороны. «Подожди!» – он крикнул ей вслед, но она стремительно поднялась в небо, а затем исчезла в направлении бастиона. Санни остался один на пляже. «Ты-ты!» – он посмотрел вниз, а затем скорчил гримасу. «Ты забыла взять свое платье!» «Действительно!» Нефис так торопилась уйти, что забыла забрать свое белое летнее платье. Конечно, она могла в любой момент призвать воспоминания, чтобы прикрыть свое тело, но все же. Санни глубоко вздохнул. Он не жалел, что признался ей в своей личности. Ему было бы неловко идти дальше, не сделав этого, но он немного жалел об этом. Их идеальное свидание было испорчено. И все же, он молча смотрел на небо. Тогда, в конце, ее реакция была не такой уж и плохой, не так ли? Действительно, на самом деле она была немного многообещающей. Глава 1815. В затруднительном положении. Небо над равниной лунной реки было серым и неприветливым. Сверху падали капли холодной воды, а над бесплодной пустошью дули ветра, своим уходящие в ущелье. Рейн несколько минут сидела перед потрескивающим костром, мрачно глядя вдаль. Ее тело было в синяках, но серьезных ран не было. Ее разум был ясен. Просто ситуация была мрачноватой. Рейн тяжело вздохнула и осмотрела окрестности. Но особо осматривать было нечего. Каменистая пустошь была почти безликой. В десятке или около того метров от нее стояло несколько скрюченных, мертвых деревьев. За ними, вдалеке, возвышались обветренные руины. Каньон находился на другой стороне, в двух шагах. Затем она осмотрела себя и скривилась. На Рейн были ее обычные кожаные штаны, рубашка, шерстяной жилет и куртка. Она не должна была мерзнуть от холода, потому что ее тело защищал поношенный военный комбинезон, но ее теплое пальто находилось в рюкзаке, который остался с исследовательской группой, полный снаряжения для выживания. В последний раз она видела свой меч, когда он пронзал мерзкую руку, лежащую на земле. Лук и колчан лежали где-то на дне каньона. Из оружия у нее остались только охотничий нож в ножнах, прикрепленных к пояснице, и кинжал, спрятанный в сапоге. Этого было мало. Однако больше всего Рейн беспокоило не отсутствие оружия, а отсутствие простых инструментов. Не было также ни еды, ни воды. К счастью, рядом находилась девушка из знатного клана. В арсенале души Тамар должно было храниться несколько полезных воспоминаний. Рейн потерла лицо, затем встала и подошла к бессознательной девушке. Внимательно осмотрев ее, она нахмурилась и тихо выругалась сквозь стиснутые зубы. Черт побери, Тамар была не в лучшем состоянии. Она не находилась на пороге смерти, но ее тело было ужасно избито. Лицо было в синяках, и, судя по легкой гримасе, искажавшей его при каждом вдохе, ребра тоже. Одна рука была сильно повреждена, если бы не зачарованные доспехи, она была бы изуродована еще сильнее. Хуже всего было то, что обе ее ноги, похоже, были сломаны. Должно быть, она ударилась о стену каньона или оказалась между камнями, подхваченная течением. Что им удалось выжить, уже было чудом. На самом деле, Рейн должно было быть хуже, чем Тамар, чье пробужденное телосложение было куда более крепким. Учитель, должно быть, посчитал ее спасение приоритетным. Рейн глубоко вздохнула. Она не особенно любила надменное наследие, но между ними не было и вражды. Поэтому, видя ее в таком плачевном состоянии, Рейн почувствовала себя подавленной. В конце концов, Тамар решила поймать падающего рабочего, а не спасать себя. Будь она более эгоистичной, возможно, ей удалось бы избежать травм. Глупая женщина. Рейн некоторое время смотрела на бессознательную девушку, а затем поднялась и ушла. Через несколько минут она вернулась, неся в руках несколько крепких веток. Пробужденные были намного сильнее обычных людей и могли оправиться от многих ужасных ран. Они исцелялись гораздо быстрее. Также Тамар, по-видимому, уже насытила свое ядро, и это несмотря на то, что она пробудилась всего пару месяцев назад. Одно из преимуществ быть наследием, полагаю, должно быть, сразу после пробуждения она получила кладезь осколков души. Кланы наследия, как известно, оказывали своим отпрыскам большую поддержку, но не до такой степени. Должно быть, клану скорби нравилось баловать юную Тамар, или, скорее всего, они спешили сделать ее как можно сильнее до начала войны. От этой мысли Рейн похолодела. Как бы то ни было, она не слишком беспокоилась о младшей девушке, та скоро полностью поправится. Однако это было царство снов. Они потерялись и находились вдали от других людей. Их положение было довольно опасным. Сняв куртку, Рейн на несколько мгновений замешкалась, но затем вынула нож. С сожалением она разрезала свою рубашку и оторвала рукава. Наконец, она уселась на землю и принялась резать рукава на тонкие полоски ткани, намереваясь сделать из них шнуры. Лучше было вправить кости Тамар, пока та не пришла в себя. Когда шнуры были готовы, Рейн вернула нож в ножны и подошла к девушке-наследию. Ее поножи и набедренники мешали, поэтому Рейн пришлось их расстегнуть. Воспоминания в виде доспехов редко надевались и снимались, поскольку пробужденные могли просто вызывать и отозвать их. Однако это не означало, что их нельзя было снять обычным способом. Конечно, Рейн не очень хорошо знала, как все эти металлические пластины крепятся к телу человека и друг к другу. Поэтому она немного повозилась. Она как раз пыталась снять поножи, когда что-то в ее окружении неуловимо изменилось. Подняв голову, она с удивлением увидела, что Тамара открыла глаза и ошарашенно смотрит на нее. «Что ты делаешь?» Голос девушки звучал хрипло. Рейн посмотрела вниз. «Ах, со стороны, разумеется, казалось, что она пытается ограбить полумертвую девушку ради пары сапог, как полный негодяй». Рейн смущенно улыбнулась, а затем дружелюбно произнесла: «Не кричи». Тамар посмотрела на нее в замешательстве. Затем ее глаза расширились, и она издала сдавленный стон. Боль наконец-то настигла ее. «Аркхаа, черт возьми!» Юное наследие рухнуло на землю и заскрипело зубами, корчась от боли. Рейн тем временем отпустила поножи и удрученно покачала головой. Столько трудов, и все напрасно. Она помахала рукой, чтобы привлечь внимание Тамар. «Эй, леди Тамар, отзови доспехи!» Тамар несколько мгновений молча смотрела на нее. «Зачем?» Рейн сделала тихий вдох, а затем постаралась подражать тону, которым ее мама в детстве заставляла ее принимать лекарства. «У тебя сломаны ноги. Мне нужно вправить кости, ну, если ты не хочешь, чтобы они срослись неправильно». Юное наследие стиснуло зубы, а затем подняла торс и посмотрела вниз. Через несколько мгновений она снова упала на землю, ее лицо побледнело. Наступила долгая тишина, а затем ее латные доспехи развеялись в вихре искр, оставив после себя лишь тканевую подкладку. Тамара осталась в простой белой рубашке и бриджах, слегка дрожа от холода. Рейн немного помедлила, прежде чем подхватить куртку и накрыть ею младшую девушку. Затем она посмотрела на ее бледное лицо сверху. «Сейчас будет очень больно. Хочешь прикусить что-нибудь?» Тамар медленно покачала головой. «Просто сделай это. Ну, как хочешь». Рейн потянулась к ногам девушки, осторожно подняла их, положила руку на икры и осторожно сказала: «Слушай, я буду считать до трех. Один». Не говоря больше ни слова, она потянула. В следующее мгновение Тамар сжала кулаки и выпустила целую вереницу проклятий. Или, по крайней мере, Рейн показалось, что это были проклятия. На самом деле эта приличная молодая леди понятия не имела, как правильно ругаться. Это было немного очаровательно. «Ты сказала, что досчитаешь до трех». Рейн бесстрастно пожала плечами. «Я солгала». Глава 1816. Простой носильщик. Тамар справилась с болью на удивление хорошо. Рейн и сама была не чужда боли, но она никогда не получала таких сильных травм. Она не была уверена, что смогла бы сохранить самообладание в подобной ситуации, по крайней мере, без острой необходимости сохранять спокойствие. Люди были устроены так, что ненавидели боль, поэтому не было ничего плохого в том, чтобы проявить немного слабости. Но после первой череды проклятий юное наследие замолчало и просто пристально посмотрело на Рейн. Она словно говорила, что может выдержать и большие. Чудачка. К счастью, Рейн неплохо справлялась с лечением травм. Все дети изучали основы лечения в школе, а ее учитель дополнительно обучил ее тому, как справляться с большинством травм в дикой местности. Так что Тамар не пришлось страдать без необходимости. После того, как кости были вправлены, Рейн велела ей призвать обратно сапоги, а сама занялась изготовлением шин из приготовленных веток и веревок. Пока она занималась этим, Тамар наконец заговорила: «Ты, Рани». Рейн бросила на нее короткий взгляд, а затем опустила глаза. «Хаэм, она помнит мое имя». «Что?» Девушка сделала медленный вдох. «Где мы?» «Хороший вопрос». Рейн несколько мгновений колебалась, придумывая правдоподобную ложь. К сожалению, тот факт, что они были живы, был совершенно невероятным. Но, с другой стороны, в существование ее учителя поверить было еще сложнее. Поэтому любое объяснение, которое она могла придумать, звучало бы правдоподобнее, чем правда. В конце концов она сказала: «Я тоже не уверена. Где-то ниже по течению от того места, где мы сражались с тираном. Похоже, река отнесла нас довольно далеко. Когда я пришла в себя, я лежала на краю каньона, а остальных не было видно. Ты была примерно в 100 метрах ниже по течению. Это все, что я знаю». Тамар некоторое время молчала. «Как мы выжили? Небольшая тень спасла нас от течения, а потом бросила на произвол судьбы в пустошах, потому что я задела его чувства». Она слабо улыбнулась. «Понятия не имею. Я думала, что это из-за какого-то твоего мощного воспоминания, спасающего жизни». Молодое наследие подняла бровь. «Такого не бывает». Рейн вздохнула. «Очень жаль». Наконец закончив, она посмотрела на Тамар и пожала плечами. «Что ж, мы обе живы. Теперь нам просто нужно вернуться в главный лагерь, и тогда мы даже сможем остаться в живых. Разве это не замечательно?» Молодое наследие мрачно смотрело на нее, ничего не говоря. Рейн слабо улыбнулась. «Что? «Почему ты так смотришь на меня?» Тамар уставилась на шины на своих ногах, затем мрачно взглянула на нее. «Мы даже не знаем, где находимся. Дикая местность кишит кошмарными существами, а я не могу сражаться. Как мы доберемся до лагеря в таком состоянии?» Рейн не была особенно обеспокоена. «В чем проблема? Призови свое эхо, и давай проедем на нем весь обратный путь». Девушка не ответила. Ее молчание немного нервировало. Рейн нахмурилась. «Какие-то проблемы?» Тамар просто мрачно смотрела на нее некоторое время, а затем ровно сказала: «Я не могу призвать свое эхо». От ее слов по спине Рейн пробежал холодок. Гигантский волк был в полном порядке, когда они упали в каньон, не так ли? С его помощью они вдвоем смогли бы легко пережить это опасное путешествие. Однако без эха ситуация действительно была бы ужасающе мрачной. Затеряться в диких землях царства снов без инструментов и оружия, с единственным пробужденным воином из них двоих, страдающим от тяжелых ран, добраться до главного лагеря целыми и невредимыми представлялось, по меньшей мере, очень отдаленной перспективой. Рейн уставилась на Тамар и нахмурилась. «Почему? Оно было уничтожено?» Молодое наследие медленно покачало головой. «Нет, не было». Рейн на мгновение замялась, а затем устало потерла лицо. «Тогда в чем проблема?» Тамар несколько секунд молчала. «Сейчас исследовательской группе не хватает бойца ближнего боя. Рей может нанести большой урон из скрытности, но для прямого боя он не очень подходит. Без этого эхо отряд понесет большие потери, если вообще сможет вернуться в главный лагерь. У них также не будет возможности пересечь каньоны. Миссия будет провалена». Рейн недоверчиво уставилась на нее. Через некоторое время она сказала: «Значит, дело не в том, что ты не можешь призвать эхо. Ты не хочешь призывать эхо, потому что ты скорее умрешь, чем подвергнешь отряд и свою миссию риску». Тамар кивнула. «Верно». На губах Рейн появилась странная улыбка. «Это очень благородно с твоей стороны, леди Тамар. Похвально, что ты решила умереть за свой долг. Но как насчет меня? Разве не странно, что ты решила, что я тоже умру, чтобы выполнить твой долг? Это кажется не очень справедливым». Молодое наследие нахмурилось. «Неужели у тебя нет преданности? Эти люди – твои товарищи, а наша миссия важна для будущего домена Сонг. Мы должны быть готовы пожертвовать собой ради общего блага». Рейн рассмеялась. «Преданность? Прости, леди Тамар, я наемный рабочий. Мне платит жалкое количество монет за то, что я таскаю камни и выполняю нудную работу. Неужели я должна умереть за право таскать камни или за привилегию выполнять работу? Я занимаюсь этим только для того, чтобы наполнить свою тарелку едой. Единственное, чему я предана, это мой желудок». Тамар с негодованием посмотрела на нее, а затем глубоко вздохнула и затихла. Растянувшись на земле в изнеможении и явно страдая от боли, она несколько мгновений молчала, а затем вздохнула. «Ты права, ты не наследие и даже не солдат, поэтому я не могу ожидать от тебя понимания, но все же я не поставлю под удар всю исследовательскую группу ради одного ее члена. Я не оставлю их без защиты эха». Рейн мысленно вздохнула. «Упрямая дура». Тамар тем временем смотрела на нее с серьезным выражением лица. «Но я также не могу ожидать, что ты разделишь мое бремя. Так что оставь меня, твои ноги в полном порядке. У тебя есть шанс вернуться живой без меня. Я видела твое мастерство, ты не беззащитна. Поэтому я отдам тебе несколько своих воспоминаний. Ты не сможешь использовать зачарование, но они все равно пригодятся. Если ты будешь достаточно осторожна и удачлива, то выживешь». Рейн молча изучала ее бледное, полное решимости лицо. Через некоторое время она нейтральным тоном спросила: «Значит, таков твой план, отослать меня и остаться здесь обездвиженной, чтобы умереть в одиночестве?» Тамар высокомерно подняла подбородок. «Кто сказал, что я умру? Я отползу и найду хорошее место, чтобы спрятаться. Через неделю или две исследовательская группа доберется до главного лагеря. Тогда кто-нибудь придет, чтобы найти меня. Мне просто нужно продержаться какое-то время». Ее тон был уверенным, но слова звучали не очень убедительно. Рейн некоторое время молчала, а потом с гримасой помассировала виски. В конце концов она сказала: «Ладно, не призывай свое чертово эхо. Вместо этого призови веревку. Или плащ, что-нибудь в этом роде». Тамар в замешательстве нахмурилась. «Веревку? Зачем?» Рейн встала и подняла руки над головой, потягиваясь. Она почувствовала, как к ее конечностям возвращается сила. «Потому что я собираюсь притащить тебя в главный лагерь вместо этого эха, если придется. В конце концов, ты спасла мне жизнь в каньоне. Может, я и простой носильщик, но я не неблагодарная, мама научила меня лучшему. Она решила остаться с Тамар. В конце концов, не должно быть большой разницы между переноской ко мне и переноской стройной девушки наследия. Они либо вернутся вместе, либо не вернутся вовсе. Глава 1817. Еда и убежище. Август 26 от 18.43. Среди воспоминаний Тамар был зачарованный плащ. Его зачарование не было особенно полезно в их нынешней ситуации, но сам плащ был как раз тем, что требовалось Рейн. Срубив с мертвых деревьев две длинные ветки, она соорудила из них импровизированные носилки. Рейн держала переднюю часть носилок, а задняя часть волочилась по земле. Для молодого наследия это был не самый удобный способ передвижения, но если она и страдала, то не подавала виду. Что касается самой Рейн, то она быстро согрелась от напряжения. Тащить Тамар на большое расстояние таким образом было не слишком приемлемо, но, к счастью, они пока не собирались уходить далеко. Пока что они планировали найти убежище и подождать около 10 дней, прежде чем вызывать эхо. Этого времени должно было хватить, чтобы исследовательская группа вернулась в главный лагерь или хотя бы приблизилась к нему. Таким образом, Рейн и Тамар оставалось только пережить это время. Особенно важно было, чтобы Тамар осталась жива, ведь с ее смертью исчезнет эхо, и тогда исследовательская группа окажется в опасности.